Глава 24. Тайный разговор Джуб и Мимму, а также кое-что об истинном облике принца Ноа. Домоправители-интриганы хоть и надеялись изо всех сил на то, что Джуб Скиптон сумеет рано или поздно свыкнуться с внешностью зачарованного наследника Ирисов, однако были слегка обескуражены тем, как решительно она взялась за дело. Взволнованно переминаясь с ноги на ногу, заглядывая в щелку при открытой двери, пихая друг друга локтями, они с удивлением наблюдали за тем, как девушка управляется с бинтами, что-то приговаривая и старательно улыбаясь. Принц, словно онемел, покорно протягивал ей израненные руки, по привычке держась в тени полога. «Вот и славно», — сказала Джуб, завязав последний узел. «Раны нужно держать в чистоте. Куда это годится? Пачкать постель кровью? Или что там у вас течет в жилах, ваше цветочество? К тому же у вас тут такие роскошные одеяла. Так, постойте, я вспомнила». «Что?» — мрачно и тихо спросил принц, а господин Заразиха и госпожа Живокость отозвались эхом, но гораздо более встревоженным. «Что? Что?» «Вы недавно кое-что сказали, светлейший принц», — громко промолвила Джуб, оглянувшись на домоправителей, совавших свои длинные носы в приоткрытую дверь. Чуть выше виднелся тонкий и крючковатый нос высокой трясинницы. Снизу — шишковатый нос низкорослого гремлина. Носы эти тревожно морщились и, казалось, принюхивались, выискивая, откуда пахнет неприятностями. «Вы недавно сказали», — повторила Джунипер, изо всех сил сохраняя невозмутимый и решительный вид, «что вам не по нраву мое роскошное платье, что оно мне не к лицу, что оно все равно не сделает из меня привлекательную даму». «Припоминаю», — сухо отвечал принц. «Стало быть, я могу его больше не носить в вашем присутствии?» — спросила Джуб, вновь обернувшись к двери, словно проверяя, хорошо ли ее слышат домоправители. «Я ведь могу навещать вас, будучи одетой в привычную мне человеческую одежду, которая не царапается и не гремит, словно меня завернули в лист жести. Ох уж это негодное платье, которое так вас расстроило, и меня заодно. Мне будет не по себе, если я буду продолжать вас разочаровывать, ведь я так мечтала прийтись вам по душе, ваше цветочество». «Как вам будет угодно, сударыня», — прошипел принц, отползая вглубь кровати. Но Джуб, не показывая, что услышала ноты нелюбезности в его ответе, сердечно поблагодарила его цветочество за доброту. «Я непременно навещу вас после того, как вы отдохнете», — ласково сказала она и попрощалась с Ноа. Несмотря на улыбку, держалась она напряженно, как человек, вступивший в неравный бой, чудом в нем выстоявший и пытающийся воспользоваться выигранными преимуществами, не будучи притом уверенным, что полоса везения будет долгой. Господин Заразиха и госпожа Живокость не обманулись ее показной уверенностью. Все-таки они были созданиями достаточно древними и злокозненными, но сделали вид, будто уловка Джуб застала их врасплох. И льстиво нахваливая ум и манеры девушки, отвели ее к Мимулусу, как она и просила. Главный птичник Ирисовой горечи за прошедшее время внешне преобразился к лучшему. Ему, по всей видимости, предоставили возможность искупаться в горячей воде. Свежесть и розовощекость лица человека, недавно принявшего ванну, не спутаешь ни с чем другим. Принесли новую чистую одежду, чудовищно роскошную, невероятно странную и потрясающе неудобную, как он мысленно охарактеризовал ее, едва завидев кружево, парчу, жемчужно-янтарную вышивку на золотых нитях и прочие приметы цветочной моды. Кроме того, ему к столу подали чай, булочки и огромный горшок с медом, до которого все обитатели цветочных домов и господа и слуги были большими охотниками. Мед был знаком истинной любезности и самым вежливым жестом, на которой были способны кухонные кобальды. К несчастью, Мимулус ненавидел мед, и от мысли, что теперь наверняка придется есть его и на завтрак, и на обед, и на ужин, впал в еще большую тоску. Придворные сороки, поначалу решившие, будто самое веселое, что можно сделать со слугой, это донимать его, унижать и всячески мучить, внезапно расположились к Мимулусу, найдя, что в новой одежде он вполне достоин их дружеского внимания. Но это тоже не облегчило его участь. «Ох, да лучше бы вы меня исклевали!» — в отчаянии думал он, слушая, как тараторят над его ушами сплетня и небылица, посвящая волшебника во все-все тайны ирисовой горечи. Таким растерянным, подавленным, но исключительно румяным, роскошным и самую малость измазанным медом и увидела его Джуб, которую домоправители сопроводили в гостиную. Кто бы мог подумать, что она когда-то так обрадуется мэтру Абревилю с его-то вечно кислым лицом. «Мимму!» — закричала она и едва ли бегом бросилась к нему, путаясь в жестких негнущихся юбках. Заразиха и Живокость, со значением переглянувшись, попятились и скрылись из виду. Быть может, им хотелось бы подслушать разговор гостей пленников, но и обсудить свои тайные дела тоже было необходимо. «Джунипер!» Мимулус тоже был рад видеть свою невесту. И точно так же, как она, с трудом справлялся со своим одеянием. Голова тонула в кружевных воланах воротника, руки сковывали узкие рукава, жилет, полностью покрытый жемчужно-янтарным шитьем, не позволял ни повернуться, ни разогнуться, ни резко встать. «С тобой все в порядке?» Недовольные сороки раскричались, взревновав прислужника. Но Джуб, с невесть откуда взявшейся властностью, объявила, что желает поговорить со своим другом наедине. И, конечно же, заполучила в лице сплетни и небылицы злейших врагов. «Придворных дам у принца было невесть сколько, и где они все?» Ядовито протрещала небылица, прежде чем вылететь в открытое окно вслед за сплетней. «А мы служили еще старому Фламме Ирису, и теперь храним его наследника от лжи и злых умыслов. Ничто тайное не скроется от наших глаз и ушей». Из этих слов следовало, что сплетня и небылица не успокоятся, пока не узнают, о чем собираются говорить Мимму и Джуб. Глаза сорок блестели от любопытства. И, быть может, приказу Джуб они подчинились только потому, что понимали. Чтобы тайна зародилась и вызрела как следует, ей нужны тишина и уединение. Джуб, не доверяя птицам, проверила, не подслушивают ли они у окна. Затем вернулась к дверям, там тоже было пусто. «Ты была у принца?» — взволнованно спросил Мимулус, наблюдая за ее перемещениями. «Все обошлось?» Джуб, наконец-то дав волю чувствам, затрясла руками, как будто они были испачканы в чем-то липком и мерзком, и издала сдавленный писк. Все это время она ужасно боялась, переживала и внутренне содрогалась от пережитого. Но помнила, что домоправители должны верить в искренность ее восхищения ирисовой горечью и принцем Ноа, и не выдала себя ни единым словом. Упав на диван рядом с волшебником, она шмыгнула носом и воскликнула, едва не плача. «Это было ужасно, просто ужасно, когда принц схватил меня за руку. Но дотронулся до тебя!» Мэтр Абревиль всплеснул руками в отчаянии. «Ох, этого нельзя было допускать! Вам не стоит даже в одной комнате находиться, не то что касаться друг друга!» «Я не ожидала, что он в меня вцепится», — говорила Джуб, нервно кусая губы. Старалась держаться чуть поодаль, но он перехитрил меня. Точь в точь, как собака из подворотни, цап и все. Хотя, наверное, нельзя так говорить о принцах. Я испугалась больше, чем когда бы то ни было в жизни, и у меня едва не остановилось сердце. Что-то произошло, я не знаю, как объяснить, но перед глазами как будто огонь взметнулся. Его пальцы жглись, как раскаленные угли, и одновременно с тем моя рука почему-то заледенела. В голове как будто тысячи хлопушек взорвались. Я помнила, что ты мне говорил про проклятие и про то, что нельзя про него никому рассказывать. Никто не догадался, что произошло. Я сделала вид, будто ничего странного не случилось, и продолжила любезно отвечать принцу. Но злые чары отозвались. «Это значит, что все стало совсем плохо. Я скоро умру, да? Миму, посмотри, на руке остались отметины». И вправду, на запястье девушки проступила россыпь черных пятнышек, как брызги краски. Те, что побольше, окаймлялись алым, словно огненными искрами. В некоторых уже угадывались очертания цветов, сложных, со множеством лепестков, не похожих ни на розу, ни на ромашку. «Это цветы молочая», — сказал печально и беспомощно Мимулус. «Проклятие поставило на тебе метку дамы Эсфер, и я не знаю, что это значит. Быть может, с тобой вскоре произойдет то же, что и с принцем. Ох, только бы не это! Ты видела Ноа?» Джуб торопливо кивнула. «Теперь ты знаешь, как он ужасен», — вздохнул чародей. «Чары госпожи Эсфер не пощадили его». «Ух, да», — согласилась Джуб, и нос ее сморщился из-за того, что всплыло в ее памяти. «Это страшная черная кожа, клыки, когти, эти фиолетовые глаза с желтым зрачком, бррр! Но мне нельзя было показывать, что я боюсь. Вот я и перевязала ему раны, чтобы он не думал, будто мне противно». Слова эти оказали чрезвычайно странное впечатление на мэтра Абревиля. Он замер, а затем очень медленно повернулся к Джуб. Словно хотел проверить, она ли это говорит, и вообще не послышалось ли ему. Лицо чародея сохранило прежнее выражение. Разве что его спокойствие могло показаться деланным тому, кто взял бы на себя труд наблюдать за едва заметным подергиванием века на левом глазу. Впрочем, вскоре веко правого глаза тоже задергалось, да и сам мэтр начал заметно трястись. «О, неужели?» — промолвил он преувеличенно спокойно, как будто не хотел спугнуть нечто, видимое и слышимое только ему. «Если тебе не в тягость, расскажи-ка подробнее о том, что ты видела. Черная кожа?» «Ну, не совсем черная», — Джуб снова сморщила нос. Так мне показалось вначале. Потом, когда я осматривала раны, то увидела, что это не чернота, а просто очень темный цвет, но как темно-сливовый или даже лиловый. И застывшая в ранах кровь, как пурпурная смола. Пахнет сладко и пряно, но об этом ты, кажется, не спрашивал. Ох, моя сестра, которая швея, лучше бы рассказала. Она знает куда больше названий оттенков, чем обычный человек. Когда выбираешь ткань для платья, то иной раз приходится повозиться. «А когти?» «Настоящие, в самом делешные когти на руках», — охотно согласилась Джуб. «Ну, можно сказать, что ногти, но длинные и загнутые, еще темнее, чем кожа, и блестят, как будто он их полирует. Клыки, конечно, поменьше, чем у господина Заразихи, но тоже, знаешь ли, страшновато. А самое жуткое — это глаза. Полностью фиолетовые, и только в серединке — желтые, с прожилками. Зрачок узкий, кошачий, как трещина. Желтые, точь-в-точь, как сердцевина цветка ириса», промолвил Мимулус со странной задумчивостью, а затем вдруг прибавил. «Ты видела когда-нибудь, как цветут дикие ирисы? Темно-синие, лиловые, сливовые и прочие?» Джуб, не ожидавшая этого вопроса, уставилась на него в растерянности. «Погоди», — медленно сказала она, и глаза ее округлились. «Так это...» Мимулус кивнул, и лицо его выражало не столько торжество, сколько озадаченность. «Это его истинный облик», — сказал он. «Так и положено выглядеть наследнику благородного дома ирисов. Ты, и только ты одна, видишь его таким, каким он был до действия проклятия».